28. Джером останавливает Ренглер у самых ворот дома 739 по Лайлак-Драйв, выходит из автомобиля, нажимает кнопку вызова. По-хорошему делать ему тут нечего, и если кто-то из сотрудников охранного агентства, патрулирующих Шугар Хайтс, остановится и начнет задавать вопросы, единственная его надежда — подтверждение от женщины, которая сейчас в доме. Он не уверен, что может на нее рассчитывать. Разговор по телефону убедил его, что у дамы определенно не все дома. В любом случае вопросов ему никто не задает, а через мгновение или два Джером всеми силами стремится показать, что имеет полное право находиться здесь. Но это один из тех случаев, когда он чувствует себя особенно черным. Холли отвечает. «Да? Кто это?» «Джером, мисс Гибни, друг Билла Ходжеса». Пауза такая долгая, что он собирается вновь нажать кнопку вызова. «У вас есть код, открывающий ворота?» «Да». «Хорошо. И если вы друг мистера Ходжеса, тогда можете называть меня Холли». Он набирает на пульте код, и ворота открываются. Проезжает дальше и наблюдает, как они закрываются за ним. Пока все хорошо. Холли у парадной двери, всматривается в него через боковое окно, словно заключенная в зоне свиданий тюрьмы строгого режима. Она в халате поверх пижамы, волосы всклокочены. Джером на мгновение представляет себе кошмарный сценарий. Она нажимает тревожную кнопку на пульте охранной сигнализации, рядом с которым сейчас наверняка стоит. А когда прибывает охрана, обвиняет его в том, что он грабитель. Может, еще и насильник, помешанный на байковых пижамах. Дверь заперта. Джером указывает на нее. Мгновение Холли стоит, не шевелясь, будто робот с разряженными аккумуляторами. Потом поворачивает барашек врезного замка. Едва Джером открывает дверь, раздается пронзительный вой. Холли отступает на несколько шагов, прикрывает рот обеими руками. «Да не подведите меня! Только не подведите меня!» «Да она нервничает куда сильнее, чем я», — думает Джером и заметно успокаивается. Набирает на пульте код, потом нажимает кнопку «Ввод», вой обрывается. Холли падает на стул с резными ножками, который, похоже, стоит не меньше годовой платы за обучение в хорошем колледже, но, возможно, не в Гарварде. Темные волосы обрамляют ее лицо. «Это был худший день в моей жизни», — говорит она. «Бедная Джейни. Бедная, бедная Джейни». «Я очень сожалею». «Но, по крайней мере, это не моя вина». Она смотрит на него. Воинственность в ее взгляде выглядит беспомощной и жалкой. «Никто такого не скажет. Я ничего не сделала». «Разумеется, не сделали», — успокаивает ее Джером. Звучит неестественно, но она улыбается, так что он, наверное, движется в правильном направлении. «С мистером Ходжесом все в порядке. Он очень, очень, очень милый человек. Пусть даже моя мать его и не любит». Она пожимает плечами. «Но кого она любит?» «У него все хорошо», — отвечает Джером, сомневаясь в этом. «Вы черный?» Она смотрит на него, широко раскрыв глаза. Джером бросает взгляд на свои руки. «Хм, и правда!» Холли пронзительно хохочет. «Извините, это так грубо! Хорошо, что вы черный!» «Мысли черного черны», — говорит Джером. «Да уж, чернее не бывает». Она встает, прикусывает нижнюю губу, потом протягивает руку. Очевидно, для этого ей пришлось собрать волю в кулак. «Давай твою, Джером». Он пожимает ее руку. Она холодная и влажная, и трясется, как маленькая пугливая зверушка. мы должны поторопиться. И если мать и дядя Генри вернутся и застанут тебя здесь, я пропала». «Ты?» — думает Джером. «А как насчет этого черного паренька?» «Женщина, которая здесь жила, тоже приходилась тебе кузиной, верно?» «Да, Оливия Трелони. Я видела ее в последний раз, когда еще училась в колледже. Она и моя мать никогда не ладили». Она очень серьезно смотрит на него. «Мне пришлось уйти из колледжа. У меня были проблемы». Джером понимает, что были. И сейчас есть. Однако что-то в ней ему нравится. Одному Богу известно, что именно. Определенно не смех, напоминающий скрежет ногти по грифельной доске. «Ты знаешь, где ее компьютер?» «Да, я покажу. Сможешь управиться по-быстрому?» «Это и в моих интересах», — думает Джером.